Глава 37. Северская закрыла дверь в комнату и прислонилась к ней спиной, словно пытаясь отгородиться от всего, что только что произошло на кухне. Сердце колотилось где-то в горле, пульс отдавал в висках глухими тяжелыми ударами. Руки дрожали, когда она расстегивала пуговицы на рубашке Клима. «Господи, что это было?» Александра стянула рубашку с плеч, бросила на кровать и глубоко вздохнула, заставила себя замедлиться. Размеренно, спокойно. Она умела контролировать эмоции. Умела запирать их в стальной сейф, к которому никто не имел доступа. Даже она сама. Но сейчас сейф трещал по швам. «Ты нужна мне. Я хочу тебя». Она зажмурилась, прикусив губу. «Нет, не так. Все было не так. Хотела услышать другое. Не нужна и не хочу. Хотя это тоже, черт возьми, много значило. Она хотела глупость, сказку, чтобы Клим сказал, что любит ее, а не опошлил простым «хочу». «Дура! Какая же ты дура, Северская!» Он никогда ничего не обещал. Она сама все придумала, нафантазировала, нарисовала в голове идеальную картину, где они вместе, где он смотрит на нее так, как смотрел минуту назад. Сама себе придумала, сама накрутила. Она торопливо надела свои вещи. Строгий пиджак, идеально сидящие брюки, тонкий кашемировый свитер. Привычная, надежная, непробиваемая броня. Саша подошла к зеркалу, быстрыми отточенными движениями поправила волосы, убрала растрепанные пряди в гладкий безупречный пучок. Ни следа той растрепанной женщины, что проснулась в чужой постели. Она смотрела на свое отражение и видела идеальную Александру Алексеевну Северскую. Никто бы не догадался, что внутри нее сейчас все вибрирует от сдерживаемых эмоций, как натянутая струна. Головой Саша понимала, что делает все правильно. Если сомневаешься, лучше взять паузу. Но сердце колотилось на все лады, протестуя против ее решения. Она развернулась, собираясь выйти, и замерла. В дверях стоял Клим. Он смотрел на нее совсем не так, как на кухне, с какой-то отчаянной злостью и решимостью. Александра нервно сглотнула, машинально поправила идеально лежащую прядь. Ей вдруг стало тесно в собственной броне. «Я пойду», — начала она, но договорить не успела. Клим уверенно шагнул к ней. Один шаг, второй. Она отступила, уперлась спиной в холодное стекло зеркала. Между ними не осталось расстояния. «Нет». Голос Клима был низким, твердым, не терпящим возражений. «Ты останешься». Его руки легли ей на талию настойчиво, бескомпромиссно, и прежде чем Саша успела выдохнуть хоть слово протеста, накрыл ее губы поцелуем. Жестким, требовательным, голодным. В нем не было мольбы или просьбы, только ярость и утверждение. «Я тебя не отпущу», — прошептал Клим. «Никогда больше». «Клим!» — выдохнула Саша между поцелуями. «Нет». Он не дал ей договорить, снова нашел ее губы. «В прошлый раз я остановился. Сейчас не проси. Не могу». «Но...» Все ее протесты, все возражения, все умные, правильные слова утонули в новой лавине его поцелуев. Саша чувствовала его пальцы в своих волосах. Пучок распустился, и они упали на плечи, а Клим запустил в них ладонь, притягивая ближе, уничтожая последние миллиметры между ними. «Тили-тили тесто!» — раздалось от двери. Александра замерла. Щеки вспыхнули мгновенно, заливаясь предательским румянцем. Она попыталась отстраниться, но Клим не отпустил, только спрятал ее лицо у себя на груди, прижимая теснее. «Жених и невеста!» — радостно продолжила Полина. «Папа, ты что, Сашу замуж зовешь?» «Глупая. Сначала влюбляются, потом целуются, а потом уже замуж!» — наставительно заметила Катя, стоя в дверях с видом знатока. — А они уже целуются. Значит, скоро замуж. — Девочки! — голос Клима был хриплым, но в нем слышалась улыбка. — Идите в коридор. Через минуту выходим. — А Саша? — Саша! — он опустил взгляд на нее, и в его глазах было столько тепла, столько нежности, что у нее перехватило дыхание. — Саша останется. Дети с хихиканьем исчезли. Клим прикрыл глаза, уткнувшись носом в ее макушку. Она чувствовала, как часто бьется его сердце, в унисон с ее собственным. «Я, наверное, что-то не то сказал на кухне», — пробормотал он Саше в волосы. «Прости, это от волнения. Я не умею говорить. Никогда не умел. Даже с...» Запнулся, не договорил. «Просто я испугался». Клим отстранился, взял лицо Саши в ладони, заставляя смотреть в глаза. «Дождись меня», — сказал твердо. «Я отвезу девочек, и мы обо всем поговорим. Решим все. Хорошо?» Александра смотрела в его темные, усталые, такие родные глаза и чувствовала, как тает внутри последний лед, как трещит по швам ее броня, как она больше не хочет быть сильной и неприступной, как хочет просто быть рядом с этим мужчиной. «Хорошо», — выдохнула она, — «я дождусь». Клим медленно, словно давая ей время передумать, наклонился и поцеловал, но уже не жадно, а благодарно. «Не убегай от меня», — прошептал он у самых ее губ. «Не буду», — пообещала Саша. Он ушел, в коридоре зашумели дети, хлопнула входная дверь, стихли шаги на лестнице. Александра осталась одна в комнате, в тишине, пахнущей Климом и ею. Она медленно опустилась на край кровати, обвела взглядом знакомую уже обстановку. Поджала ноги, обхватила колени руками и вдруг улыбнулась. Совсем по-детски, растерянно, счастливо. «Господи, во что я ввязалась?» Но ответа не было, только стук собственного сердца, все еще не верящего, что это происходит на самом деле. Александра откинулась на подушку, все еще хранящую тепло Клима, закрыла глаза и позволила себе просто ждать любимого мужчину. Клим вел машину аккуратно, хотя внутри все бурлило. Девочки сидели сзади, пристегнутые, переговариваясь в полголоса. За окном мелькал серый зимний город, но Клим видел только одно лицо. Оно стояло перед глазами, лицо Саши, когда она сказала «не буду». «Пап!» — голос Полины выдернул его из мыслей. «А Саша теперь всегда будет с нами?» Он на секунду напрягся. Руль под пальцами казался вдруг очень холодным. «Не знаю, малыш. Наверное, это надо у Саши спрашивать». «А она захочет?» — Катя смотрела на него в зеркало заднего вида, серьезно, по-взрослому. «Она же богатая. У нее свой бизнес, машина красивая, одежда дорогая. Зачем ей мы?» Клим сжал челюсть. «Мы — это не набор вещей, Кать. Мы — это мы. И если человек хочет быть с нами, ему не важно, богатые мы или бедные». «А она хочет?» Голос дочки стал вкрадчивым. «Думаю, да». Катя вздохнула с явным облегчением. «А то я испугалась. Саша такая смешная была, красная вся». Полина хихикнула. «А ты сам, пап?» — не унималась старшая. «Ты хочешь, чтобы она была с нами?» Клим молчал ровно 3 секунды. «Да», — сказал он тихо, — «очень хочу». Девочки переглянулись. Катя удовлетворенно кивнула, уставилась в окно. Полина ничего не сказала, но в зеркале заднего вида он увидел ее легкую, почти незаметную улыбку. «Быстро же вы ее приняли», — подумал Клим, выруливая на школьную парковку. «Быстро же вы забыли». Он не договорил мысль даже про себя. Не позволил, потому что дальше было имя, которая все еще отдавалась болью в груди. Но девочки прожили год без мамы. Целый год, который для него пролетел одним бесконечным черным днем, а для них 365 вечерами без ее голоса, без ее рук, без ее поцелуев на ночь. Они отвыкли от Юли и привыкли жить с пустотой. И теперь в эту пустоту вошла Саша. Будто свет, и они потянулись к нему, как тянутся к теплу замерзшие дети. «Имеют право», — сказал себе Клим. «Они имеют право на тепло. Мы все имеем». «Приехали», — объявил он, останавливаясь у входа. «Давайте, орлята, уроки не прогуливать». «Пока, пап!» — Катя чмокнула его в щеку и выпорхнула из машины. Полина замешкалась, возясь с рюкзаком. «Пап!» — сказала она тихо, не глядя на него. «Ты это... не бойся!» «Чего?» «Ну...» — она пожала плечами. «Жениться». Клим невольно рассмеялся и обернулся, наблюдая, как Полина вылезает из машины, поправляет лямку рюкзака и идет к крыльцу, не оборачиваясь. Такая взрослая и мудрая. Такая, похожая на Юлю в этом своем умении чувствовать других глубже, чем они чувствуют сами себя. Земцов выдохнул и уже собирался тронуться с места, когда в боковое зеркало увидел фигуру, направляющуюся к его машине. Ольга Павловна, учительница Полины. Та самая, что постоянно смотрит на него с плохо скрываемой надеждой. Он опустил стекло. «Доброе утро, Клим», — пропела она, наклоняясь к окну. «Доброе утро», — ответил он нейтрально. Она заглянула в салон, скользнула взглядом по пустому пассажирскому сиденью, по детским креслам сзади. Ее улыбка чуть дрогнула, став натянутой. Клим вдруг отчетливо понял, что она удивлена. Чему? Тому, что он привез детей сам? Или тому, что привез один? «Примите мои соболезнования», — проговорила Ольга Павловна. «Что же вы раньше не сказали про вашу жену?» Клим посмотрел на нее долго и холодно. «Не посчитал нужным», — сказал он ровно. «Это мое личное дело». Ольга Павловна моргнула, явно не ожидая такого прямого ответа. «Ох, простите, я просто подумала...» Она запнулась, увидев его лицо. Повисла неловкая пауза. Ольга Павловна прикусила губу, ее щеки порозовели. Она явно просчитывала, как исправить ситуацию, и Клим видел это слишком отчетливо. Но он так устал от чужих надежд, намеков и попыток занять место, которое никто не предлагал. «Я просто переживаю за девочек. Они такие милые, такие талантливые и без мамы». Она сделала паузу, подбирая слова. «Как у них теперь все сложится? Как вы справляетесь?» Клим перевел взгляд на вход в школу, где уже скрылись Полина и Катя. «Все будет хорошо», — ответил он коротко. «У девочек есть все, что нужно». Ольга Павловна кивнула, но в ее глазах читалось разочарование. Она явно надеялась на другой разговор. «Что ж, хорошего вам дня», — сказала она, отступая. «Спасибо, вам тоже». Он поднял стекло и отъехал от школы, чувствуя, как напряжение отпускает плечи. Взглянул на часы. Дорога домой займет минут 10. 10 минут до того, как он снова увидит Сашу. Клим улыбнулся широко, не сдерживаясь. Вспомнил, как она стояла в его рубашке, растрепанная, сонная, беззащитная, как смеялась, когда девочки их застукали, как посмотрела на него так, что внутри все перевернулось. На светофоре он заметил цветочный магазин. Раньше в упор не видел такие вещи. Цветы покупал только на 8 марта и дни рождения, но сейчас захотелось сделать приятное для своей женщины. Припарковавшись неподалеку, Клим зашел внутрь. «Вам что-то подсказать?» Продавщица, девушка с добрым лицом, смотрела на него с интересом. «Да», — он оглядел витрины, чувствуя себя неуклюжим. «Мне нужны цветы для любимой женщины. Она...» — он запнулся, подбирая слова. «Она очень сильная, но на самом деле нежная и ранимая. Очень». Продавщица улыбнулась. «Кажется, я понимаю». Она собрала букет, не спеша, с какой-то особенной заботой, объясняя каждый выбор. Кремовые ранункулюсы, похожие на маленькие пионы, с тонкими, почти бумажными лепестками, веточка эвкалипта для свежести и строгости, несколько бледно-розовых веток сирени, хотя до сезона еще далеко, они тепличные, но пахнущие настоящей весной. «Как-как?» — переспросила задача на Клим. «Ранункулюсы», — объяснила девушка. «Их еще называют лютиками. Они кажутся хрупкими, но на самом деле очень стойкие, долго стоят, и они не кричат о себе, понимаете? Их нужно разглядеть». Он взял букет, чувствуя, как колотится сердце. «Понимаю». Дорога домой пролетела незаметно. Клим нес цветы, как величайшую драгоценность, боясь помять лепестки, и улыбался, думая о Саше. «Что она со мной делает?» Он вставил ключ в замок, тихо провернул. В прихожей так тихо, что на секунду Клим испугался, что Александра ушла. Но ее сапоги стояли у входа. Аккуратно, параллельно друг другу. Идеальная женщина, даже обувь ставит идеально. А потом из кухни донесся ее голос, совсем не мягкий и нежный. «Нет, я сказала, мне сегодня нужна информация», — прозвучал бескомпромиссный приказ. «До завтра не ждет». Клим замер в прихожей, сжимая в руке букет. Напряжение, отпустившее было плечи, вернулась с удвоенной силой. Он бесшумно двинулся на звук.